чрезмерная вежливость. Правда, и с вежливостью не стоит перебарщивать. Неужели вам не знакомо это чувство, когда хочется швырнуть трубку всего-то после 3-го-4-го повтора с легким придыханием? Ваш звонок очень важен для нас. К сожалению, в данный момент все операторы заняты. Ну и так далее по тексту. Вежливость тоже может раздражать, особенно если она, как бы это поаккуратнее сказать, не вполне естественно, что ли. Приведу два примера из собственного языкового опыта. Первая сцена разворачивается в эстонском посольстве в очереди для получения виз. В окне выдачи виз сообщают, что время работы закончилось, и ближайшая по очереди русская женщина визы не получит. Однако та возражает, говоря, что ее впустил охранник, и она отстояла очередь. В качестве свидетеля она призывает охранника, чье имя она случайно услышала. «Ян, Ян, подойдите, скажите». И так далее. Охранник подходит и молча присутствует при разговоре русской просительницы и эстонской чиновницы, а затем также молча отходит на свое место. Обращение по имени к незнакомому человеку, выполняющему в данный момент свои профессиональные обязанности, по-видимому, совершенно исключено в европейском и в том числе в эстонском речевом этикете. Но допустимо, хотя также с определенными ограничениями, в русском. В данной ситуации оно является способом установления более близких отношений, сокращения дистанции и привлечения адресата на свою сторону, как своего. Напротив, с точки зрения служащего, оно воспринимается как внедрение в личную сферу. Незаконная или услышана случайно претензия на знакомство и попытка изменить служебные отношения на личные без каких-либо оснований. Второй пример связан с моей собственной реакцией на распространенную французскую просьбу, выражаемую конструкцией из слов «merci de» плюс глагол в неопределенной форме или отлагательное существительное. Эту конструкцию достаточно сложно перевести на русский язык, поскольку русское «спасибо» – естественный перевод французского «merci» является реакцией на уже совершившееся событие. В данных же примерах речь идет о благодарности за еще не сделанное действие, которое состоится в будущем. В русском языке благодарность вперед возможна, однако значительно более редка. Существует выражение «заранее благодарен», используемое в письменной речи, как правило, в письмах. Оно заключает некую просьбу и выражает определенную подчиненность пишущего, более низкий статус. Выражение «merci de votre compréhension» можно перевести на русский язык как «надеемся» или «надеюсь на ваше понимание». Эта конструкция, безусловно относящаяся к средствам выражения вежливости, вызывала у меня устойчивое раздражение и воспринималась, напротив, как не вполне вежливое и достаточно агрессивное действие. Опрос русских, живущих во Франции, показал, что эта реакция не единична и, по крайней мере, не случайна. Выражение благодарности за еще несовершенное действие воспринимается как навязывание этого действия, то есть не как вежливая просьба, а скорее как агрессия, спрятанная за этикетной формой благодарности, что совершенно не характерно для русского этикета. Перевод «merci» с помощью «надеемся» неадекватен, поскольку данное русское слово выражает неуверенную просьбу в отличие от сверхуверенной, если не сказать самоуверенной, благодарности за еще не случившееся. Произнесенная благодарность обязывает адресата следовать навязанной стратегии, предопределяет его действия и лишает возможности выбора. Обе описанные языковые ситуации интересны сами по себе, но к тому же они подтверждают достаточно важный, хотя и очевидный факт. Использование речевого этикета одной культуры в данном случае слов, направленных на установление положительного контакта и доброжелательных отношений по отношению к представителю другой культуры, может вызывать непредвиденные негативные последствия, в частности, восприниматься как своего рода агрессия. Кроме особенностей нашего этикета, про который я говорил в предыдущей главе, у него есть еще одна важная черта – анонимность. И прежде всего она реализуется как раз в телефонном разговоре. Мы не любим называть себя, и этому есть много серьезных причин случайному собеседнику. Если я звоню кому-либо по служебной надобности, а трубку берет кто-то другой, то, как правило, ни он, ни я не называем себя и не здороваемся, а я просто прошу подозвать нужного человека. Даже на личных автоответчиках чаще встречается запись «Вы позвонили по телефону такому-то», чем имя хозяина. Впрочем, это касается не только телефона. Мои японские коллеги отмечали, что для них естественно представиться, даже если они задают вопрос на конференции. Я уже сказал, что за последние годы произошел резкий сдвиг русского речевого этикета в сторону европейского. Изменилось и телефонное общение. Во всех крупных или просто уважающих себя компаниях служащий, беря трубку, лично представляется сам, либо называет свою компанию. И, как правило, здоровается. К хорошему, в данном случае, открытости и персональности общения привыкаешь очень быстро. Поэтому когда-то привычное старое уже раздражает. Например, когда звонишь в обычную поликлинику, кто-то снимает трубку, и ты еще пару минут слушаешь разговор о чужих проблемах, а потом короткое «да». Кажется, что ты попал в другой мир. По существу так оно и есть. И все-таки, вводя чужой этикет, надо быть осторожным. То, что немцу здорово, русскому не то чтобы смерть, но как-то не по себе. Русский этикет, даже новый, все-таки достаточно экономен и прост. Поэтому длинные и непривычные фразы мы склонны воспринимать уже не как чистую вежливость, а скорее как содержательное общение. А к нему и требования иные. Так что осторожно, особенно с корпоративным этикетом. Вот и фразе «Ваш звонок очень важен для нас» поначалу просто веришь, на третьей минуте ожидания начинаешь сомневаться, а на десятой понимаешь, что тебе нагло врут. А ведь автоответчик всего лишь хотел быть вежливым. Этикет. Как правильно начинать электронное письмо? С обращения или с приветствия? Увы, не знаю. И если кто скажет, что знает, не верьте ему. Этикет электронного письма еще не окончательно сложился, и человек, который дает рекомендации по этому поводу, просто придумывает его. Новые технологии разрушили один из самых важных и незыблемых коммуникативных постулатов, состоящий в том, что речь бывает устная и письменная, в быту скорее называемая текстом. Каждая со своими яркими особенностями, но действительно, находясь в Аське, в ЖЖ, посылая e-mail или e-mail, сам я склоняюсь к первому варианту, хотя, как это ни смешно, логичнее было бы писать e-mail. Мы, безусловно, пишем, но вот то, что мы пишем, больше похоже на устную речь. Хотя бы с точки зрения синтаксиса, если читатель еще помнит это слово. Более того, в интернет-речи есть много всякого нехарактерного для письма. Например, смайлики. Смайлики ведь соответствуют мимике, а отчасти жестам и интонации, то есть именно компонентам устной речи. Я уже не говорю о том, что сами жанры и стили, встречаемые в интернете, гораздо более естественны для устного общения. Дружеский обмен мнениями, перепалка или перебранка, рассказывание анекдотов и их комментирование и так далее. Когда-то в интернете предпринимались попытки отгородиться с помощью языка от остального мира. Тогда и начали появляться различные самоназвания, типа «сетяне» или «сетенавты». А для собственного этикета придумали смешное слово «сетикет», или netiquette, заимствованное из английского. Однако это слово так и не привилось. Во-первых, сетевой этикет уже не настолько отличается от обычного, то есть не становится самостоятельной системой. Просто кое-где возникают отдельные дополнительные правила. Во-вторых, сам интернет очень разнообразен, и, конечно, никакого единого этикета в нем не существует. Причем разных дополнительных правил в уголках сети довольно много, и актуальны они для отдельных сообществ. Слишком уж по-разному общаются фанаты «Спартака», поклонники «Мадонны», представители бизнеса и, скажем, ученые. В принципе, не исключено, что один и тот же человек заглядывает на все эти сайты или форумы, но ведет себя каждый раз соответственно. Где-то принято ругаться матом, где-то мат банят, а где-то как бы и не замечают. Но вернемся к электронному письму. Когда я говорил об отсутствии электронного этикета, который я, собственно, несколько неуклюже и попытался назвать этикетом, чем, наверное, порадовал носителей украинского языка, я сильно кривил душой. На самом деле он, конечно же, существует, но представляет собой довольно причудливую смесь из компонентов устного и письменного, в основном эпистолярного этикета. В начале e-mail возможно как особое письменное обращение, так и приветствие. Можно начать такое письмо словами «Уважаемый господин Тунгусов» или «Дорогая Марина». Интересно, что прежде в русском языке, как, например, в немецком, слово «дорогой» использовалось для более интимного обращения. Следующая ступень, по-видимому, «милый» и далее «любимый». Однако, под влиянием английского «dear», которое наиболее нейтрально, но переводится на русский именно как «дорогой», последнее стало вытеснять «уважаемый». Так, сегодня порой в письме обращаются и к малознакомым людям. С другой стороны, электронное письмо можно начать из приветствия, обычно без слов типа «уважаемый» или «дорогой», подчеркну, практически обязательных в эпистолярном жанре. «Здравствуйте, господин Тунгусов» или «Привет, Марина». Такое начало характерно как раз для устного общения. Именно в электронных письмах появилось смешное и совершенно неправильное приветствие «доброго времени суток». Лучше уж было бы «доброе время суток». Впрочем, я уже об этом писал. В этом приветствии в игровом ключе появляется настоящая интернет-вежливость. Пишущий мог использовать для приветствия обозначение своего времени, то есть времени написания письма. Однако из уважения к читающему или даже многим читающим предпочел туманную неизвестность – время суток. Итак, электронный этикет допускает и письменные, и устные формы, но не смешивает их. Как когда-то поступал товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни»: «Добрый день, веселая минутка, любезная Екатерина Матвеевна». Его замечательные, как теперь сказали бы, аудиописьма были смешны во многом именно из-за стиля. Самое же интересное в электронной переписке происходит, когда она состоит из целого ряда посланий. Я уже не буду говорить о приемах сохранения в рамках одного письма прошлых текстов или их фрагментов, хотя и это сближает e-mail не с обычными письмами, а с записками на одном листе бумаги, которыми обмениваются школьники на уроке или студенты на лекции. В ходе переписки, особенно если она происходит интенсивно, постепенно теряются вежливые слова. Сначала опускаются эпитеты «дорогой» и «уважаемый». «Марина, я согласна с тем, что ты пишешь, но…» А потом и сами обращения. «Ни в коем случае». Очередные письма рассматриваются не самостоятельно, а в контексте всей переписки, благо контекст действительно перед глазами. И это уже жанр беседы. Или, если пытаться искать аналоги в письменной речи, жанр записки, но не городской, посланный с нарочным, а именно школьных записок, которыми перебрасываются в течение урока многократно. Электронное письмо – жанр довольно разнообразный и очень демократичный. Его этикет формируется спонтанно на основе уже существующих вариантов. И нет никакой необходимости навязывать ему ту или иную норму. Очевидно, впрочем, что его развитие продолжается, и в дальнейшем будут возникать новые, в том числе игровые, элементы. Основной инстинкт. Русский язык в интернете – это, конечно же, черт знает что такое. Но при том, это все равно русский язык. Начнем с самого простого. С яростной порчей орфографии. Возникла она не в интернете, но именно в интернете была поставлена на поток. И наиболее ярко проявилась в так называемом языке подонков и истории со словом «привет». Порча орфографии оказалась настолько привлекательной идеей, что сразу овладела интернет-умами и стала модной и почти обязательной. Прежде чем как-то оценивать этот процесс, хорошо бы понять, зачем нам вообще нужна орфография. Хорошо известно, что именно орфография помогает легче воспринимать написанное, то есть попросту быстрее читать. Это происходит потому, что мы привыкли к определенному графическому облику слов – и опознаем их даже не целиком, а по нескольким ключевым буквам, прежде всего по первой и последней. Неправильное написание незначительно задерживает наш взгляд на слове, тормозя процесс чтения в целом. Если таких задержек оказывается много, то есть мы имеем дело с неграмотным текстом, чтение тормозится не чуть-чуть, а сильно. На самом деле орфография помогает и быстрее писать, поскольку грамотный человек делает это автоматически. И вот здесь прозвучало ключевое слово – «грамотный». Дело в том, и я сейчас раскрываю большой секрет, что орфография облегчает жизнь далеко не всем, а только грамотным людям. Именно поэтому при любых реформах орфографии и графики страдают прежде всего они – те, для кого письмо и чтение стали по существу основным инстинктом. И именно образованные люди сильнее всего сопротивляются таким реформам. Остальные же без орфографии даже немного выигрывают. Не надо думать, как писать, да и чтению это не мешает, поскольку привычки к определенному графическому облику слов у них не сформировано. Главное же, что при отсутствии орфографии незнание орфографических правил им абсолютно не вредит. Так что их социальный статус сильно повышается. Вторая причина привлекательности неправильной орфографии заключается в том, что она придает слову дополнительную выразительность. Один мой знакомый объявил, что будет писать «жи» и «ши» только с буквой «ы». В частности, потому что «жизнь» более энергична и жизненна, чем «жизнь». И по-своему был прав. Так он и писал «живот, ошибка, машина». Однако, будучи грамотным человеком, периодически забывался и срывался на нормативные «держишь», «пишете». Сознательно следить за окончаниями значительно труднее, и здесь срабатывал автоматизм. Итак, всевозможные выражения языка подонков «адский сатана», «автор жжет» и «пеши исчо» безусловно выразительны и потому так популярны. Кое-кто стал даже говорить о новой неправильной орфографии, то есть новой системе антиправил. На самом деле никакой особой системы нет. По существу есть лишь одно основное правило. Там, где можно написать слово иначе, чем оно пишется, и это не повлияет на его произнесение, пиши иначе. Фактически это означает, что написание «сатана» является, как бы это сказать, приемлемым, потому что везде, где ошибку сделать было можно, она сделана. При этом для слова еще возможны варианты «из чё», «ещё» и тому подобное, один из которых, возможно, становится каноническим. Так правильно писать «автор» с двумя «ф», а не с одним, хотя оба варианта одинаково ошибочны. Но здесь-то и кроется опасность. По-настоящему неправильно могут писать только очень грамотные люди, которые, во-первых, знают, как писать правильно, а во-вторых, понимают, какие ошибки не искажают произношение. Так, мне очень трудно поверить то, что неграмотный человек мог бы написать «Привет, красавчег». Лучше, впрочем, было бы «красавчег». Потому что сделаны почти все возможные ошибки, причем каждый раз выбирается более неестественная с точки зрения произношения буква. Выразительность же всех этих написаний весьма условна. Они выразительны, пока мы осознаем их необычность и неправильность. По мере привыкания к ним и забывания правильного прототипа, они станут совершенно обычными, нейтральными написаниями, но правила орфографии при этом мы потеряем безвозвратно. Меня поразила позиция одного безусловно грамотного и вполне образованного человека по этому поводу, сформулированная на одном из форумов. «Дайте мне самовыражаться в интернете так, как я хочу, а вот моих детей в школе, господа лингвисты, извольте учить правильному языку и правильной орфографии». Этот человек, увы, не понимает одной простой вещи. То, что для него является игрой, для следующего поколения, постепенно превращается в норму. Язык осваивается не в школе и не под чутким руководством каких-то там лингвистов. Вполне возможно, что его сын впервые увидит слово «автор» именно в интернете и именно в таком виде. И это окажется его первым и основным языковым опытом, который не перечеркнешь школьной зубрежкой. Учитывая распространение интернета, игры и изыски взрослых с большой вероятностью станут основной языковой средой для сегодняшних детей. После всего сказанного читатель вправе спросить меня, как же я оцениваю будущее нашей орфографии? На это у меня есть два ответа. В краткосрочной перспективе очень плохо. Сегодняшние модные игры интеллектуалов выгодны неграмотным людям, а их, как известно, больше. В долгосрочной же перспективе грамотные образованные люди, безусловно, спасут нашу орфографию и победят. Вы спросите, как? А как обычно? Неизвестным науке способом.